Жили-были кот, дрозд, да петушок золотой, гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот да дрозд ходит в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют. Уходят, строго-настрого наказывают. Мы уйдем далеко, а ты оставайся домовничать, да голоса не подавай. Когда придет лиса, в окошко не выглядывай. Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет. Прибежала к избушке, села под окошко и запела. Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Петушок и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти, поднесла в свою нору. Закричал петушок. Несет меня лиса за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот и дрозд, спасите меня! Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка. В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают. Ну, теперь, петух, не выглядывай в окошко, мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса. Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела. Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять. Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петуха не дают. Петушок и выставил голову в окошко. Ко-ко-ко, как не дают! Лиса схватила его в когти и понесла в свою нору. Закричал петушок. Несет меня лиса за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот и дрозд, спасите меня! Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит, догнали лису. Кот дерет, дрозд клюет, и отняли петушка. Долго ли, коротко ли, опять собрались кот да дрозд в лес дрова рубить. Уходит, строго-настрого наказывает петушку. Не слушай лисы, не выглядывай в окошко, мы еще дальше уйдем, не услышим твоего голоса. И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. А лиса тут как тут села под окошко и поет. Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять. Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают. Петушок все помалкивает, а лиса опять. Люди бежали, орехов насыпали, кур-то клюют, петухам не дают. Петушок и выставил голову в окошко. Ко-ко-ко, как не дают? Лиса схватила его в когти и понесла в свою нору. За темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Сколько петушок не кричал, не звал, кот и дрозд не услышали его. А когда вернулись домой, петушка-то и нет. Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, дрозд летит, прибежали к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и давай натрынкивать. Тень-брень гусельцы, золотые струночки, еще дома ли лисафья кума во своем ли теплом гнездышке? Лисица слушала-слушала и думает: дай-ка посмотрю, кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает. Взяла, да и вылезла из норы. Кот и дрозд ее схватили и давай бить-колотить. Били и колотили, покуда она ноги не унесла. Взяли они петушка, посадили в лукошко и принесли домой. С тех пор стали они жить да быть, да и теперь живут.